Мертвых по дороге больше, чем всегда. Наше сопротивление сломлено. Время истекает. Болезни валом валят в открытые двери. Вода на исходе. Еда отравлена. — Ты забыла, что говорила об этом? — напомнил муж. — Может быть, и мои родители здесь, — сказала девушка в темных очках, — а я прохожу мимо, не замечаю. Таков исконный обычай человечества — проходить мимо мертвых, не замечая их, — ответила жена доктора. Еще более заброшенной казалась улица, где жила девушка в темных очках. В дверях ее дома лежало тело женщины. Мертвое, разумеется. Тело, труп, наполовину объеденный одичавшими животными, и счастье еще, что слезный пес не пожелал сегодня сопровождать их. Не то пришлось бы отговаривать его, чтобы хоть он не пробовал на зуб этот скелет. — Соседка с первого этажа, — сказала жена доктора. — Кто? Где? Что? — стал спрашивать муж. — Да прямо здесь, соседка с первого этажа, запах чувствуется. — Бедная, — сказала девушка в темных очках. — Зачем понесло ее на улицу? Она ведь никогда не выходила. Может, почувствовала, что смерть близко, может, ей показалась нестерпимая мысль, что будет гнить одна, — сказал доктор. — А мы теперь войти не сможем. Ключей-то нет. — А вдруг твои родители вернулись и ждут тебя дома, — предположил доктор. — Не верю. И правильно делаешь. Вот они, ключи. И правда. Мертвая рука была откинута в сторону, и во впадине полуразжатые ладони сверкали, блистали ключи. — А если это ее ключи, — сказала девушка в темных очках, — едва ли. Зачем бы ей нести свои ключи туда, где она предполагала умереть? Но если она хотела отдать мне их, чтобы я попала в дом, то не подумала, как бы я их увидела, слепая. Мы не знаем, о чем она думала. Когда решила взять ключи с собой, может, вообразила, что ты прозрела? Может, заподозрила, что мы не вполне естественно, слишком уж уверенно и проворно для слепцов двигались? Может, слышала, как я сказала, что на лестнице темнотища такая, что ничего не видно? Что я ничего не вижу? А может, просто выжила из ума? Выжила или сошла с него? И появилась у нее навязчивая идея во что бы то ни стало отдать, вернуть ключи, и известно нам всего лишь, что жизнь ее оборвалась, когда она ступила на порог. Жена доктора подобрала ключи, протянула их девушке в темных очках, потом спросила, ну, что будем делать? Оставим ее тут? На улице похоронить не сможем. Нечем выворотить камни из мостовой, сказал доктор, тогда во дворе. Для этого придется поднять ее на второй этаж, а потом спустить по наружной лестнице, да. Иначе никак. А сил-то у нас хватит? — осведомилась девушка в темных очках. — Дело ведь не в том, хватит или не хватит, а в том, можем ли мы допустить, чтобы эта женщина оставалась здесь. — Не можем, — ответил доктор. — Ну, раз не можем, значит, и силы откуда-нибудь да возьмутся. И в самом деле взялись откуда-то. Но сущей каторгой было взволочь труп по ступеням наверх. Да не потому, что уж такая тяжесть. Старуха-то и при жизни весила немного, а теперь и подавно, особенно после того, как попользовались ею собаки и кошки, а просто окоченевшее тело гнуться и сгибаться не хотело. Попробуй-ка развернуть его. На узких площадках адская работа. И на таком коротком пути четырежды приходилось делать передышку. Ни шум, ни звук голосов, ни запах разложения не привлекли внимания других жильцов. Никто не высунулся взглянуть, что происходит. «Так я и думала», — сказала девушка в темных очках. «Родителей нет». Когда, наконец, добрались до двери ее квартиры, были уже в полнейшем изнеможении. А ведь еще предстояло пронести труп через все комнаты к черному ходу и спустить во дворик по шаткой пожарной лестнице. Но там, с Божьей помощью неизменно поспевающей, когда вниз идешь, а не вверх лезешь, дело пошло веселей, и повороты дались полегче, потому что лестница-то наружная, открытая. И теперь главное — смотри, не вырони из рук тело несчастной старухи, вот уж подлинно грохнется, костей не соберешь, не говоря уж о том, что после смерти муки еще горше. Садик и дворик являли собой форменные джунгли. Благодаря последним дождям буйно пошли в рост трава и разнообразные сорняки, семена которых заброшены были сюда ветром, так что попрыгивающим здесь кроликам еды хватает. Но а куры, куры, они и при засухе не пропадут. Обессилевшие носильщики, еле переводя дух, уселись на землю, совершенно разбитые от трудов и тягот, и чуть в сторонке, отдыхая, как и они, лежал труп, оберегаемый женой доктора от посягательств кур и кроликов. Причем, если одни, подергивая носиками, питали всего лишь бескорыстный интерес, то другие, уставив клюв на манер штыка, готовы были на все. Сказала жена доктора так. Прежде чем выйти на улицу, она не позабыла открыть дверцу крольчатника, не хотела, чтобы живность подохла с голоду. Нет сомнения, что трудно не жить с людьми, а понимать их, — сказал доктор. Девушка в темных очках пучком травы вытирала испачканные руки. Сама виновата, ухватила труп не там, где следовало. Вот оно как получается, когда без глаз-то ходишь, — сказал доктор. Надо найти лопату, что ли, какую-нибудь, или, не знаю, заступ. И тут можно заметить, что вечное возвращение на самом деле предпринимают слова. Сейчас вот вернулись эти, сказанные некогда совершенно по тому же поводу, и первым был человек, угнавший автомобиль, а второй станет старуха, вернувшая ключи, и в землю положенные. Ничем не будут отличаться они друг от друга, если только, конечно, не сохранится о них памяти. Жене доктора, поднявшейся в квартиру девушки в темных очках, за чистой простыней, пришлось долго выбирать, какая почище, а вернувшись, обнаружить, что куры уже устроили себе настоящее пиршество, тогда как кролики довольствовались тем, что перемалывали свежую травку. Закрыв и обвернув тело, жена доктора отправилась на поиски лопаты или заступа. То и другое нашлось вместе с другими инструментами в сарайчике. «Я сама», — сказала она, — «земля рыхлая, копать легко, а вы отдыхайте». Выбрала такое место, где поменьше корней, таких, которые надо долго рубить, и не подумайте, что это так просто. Корни, народ упорный, они умеют пользоваться тем, что почва рыхлая, чтобы увернуться из-под удара этой гильотины, а не вышло, так хоть смягчить убийственный, смертоносный его эффект. Ни жена доктора, ни он сам, ни девушка в темных очках, хоть и по разным причинам, ибо одна была занята работой, а двое других по слепоте своей не заметили, как на балконах, не на всех соседних домов, появились слепцы. Немного привлеченные, надо полагать, стуком лопаты. Неизбежно, как бы мягка ни была земля, сопутствующим акту копания. Тем более, что непременно отыщется и со звоном подвернется под штык какой-нибудь камешек. Эти мужчины и женщины казались зыблющимися, полупросвечивающими, как призраки, а может, это и были призраки, решившие из любопытства присутствовать на погребении, вспомнить, как происходили их собственные похороны. Жена доктора увидела их лишь в тот миг, когда, выкопав яму, разогнула, наконец, затекшую спину и подняла предплечье ко лбу, чтобы вытереть пот. И тут, в неудержимом порыве, не успев даже осознать, что делает, она крикнула и этим слепцам, и всем прочим, сколько ни есть их в мире, она оживет, заметьте, оживет, а не воскреснет. Это все-таки было бы, пожалуй, чересчур. Хотя любой словарь подтвердит, пообещает или намекнет, что речь идет об идеально точных синонимах. Слепцы перепугались и юркнули внутрь. Они не понимали, с какой стати прозвучало это слово, и вообще не готовы оказались к такому откровению. Вот и видно, что не бывают на той площади, где раздается столько магических объявлений, и где для полного комплекта не хватает только головы богомола и самоубийства скорпиона. «Кому ты кричала? Кто оживет?» — спросил доктор слепым, которые появились на балконах. Я испугалась. И, кажется, их перепугало. А почему живет? Не знаю. Пришло это слово в голову. Ты скоро сама на площадь эту выйдешь. Ну да. Проповедь над кроличьим зубом над куриным клювом. А теперь помоги мне